Часть пятая. Ушастому досталось на самом краю леса, уже возле оврага. Как его угораздило, никто и не понял. Сафик, весь мокрый, прошел по этому самому месту, потом прокатил свою тачку малек, стараясь двигаться по следу. А вот ушастый вдруг закричал. «Туман та еще дрянь! Кислота села на одежде, лице, руках. От бедняки так и повалил дым. Тащи!» Сафик силой воткнул опору тачки в глинистый грунт и кинулся назад. «За ноги! Сапоги в порядке у него!» Но малек, прежде чем вытянуть орущего товарища, сорвал с головы кепи и схватил сапог уже через него. Мало ли что, может, кислота не всегда дымится. Спасенный ушастый верещал, как резанный, держа обожженные пальцы перед часто моргающими глазами, но не тер, соображал немного. «Не вставай!» — рычал Сафик. «Лежи! Вверх смотри! Вверх!» Малек отстегнул от пояса флагус, водой полил на глаза ушастому, потом уж ополоснул, как мог, все лицо. Сафик занялся руками пострадавшего, так и поливали его из трех фляг. У самого ушастого такая же, конечно, имелась, едва ли не четверть часа. Солнце совсем зайти успело, а ушастый все оклематься не мог. «Братцы, да как же так?» — морщась от боли в обожженных губах, спрашивал он. «Ну как же? Ведь врезало сразу, я же не отскочить, не почувствовать ничего не успел. Так же не бывает». «В проклятом лесу все бывает», — бормотал малек. «Слышь, Сафик, тачку я бы выкачу, но она ж кислоте, и товар тоже. Куда мы с ней?» «И ушастый не помощник, ему бы зрение сберечь». «А, плевать!» Сафик перевернул тачку малька, содержимое груды вывалилось на хвойную подстилку. «Вот, аптечки тут есть. Это в глаза закапай, а из тюбика пусть разотрет везде сам». Пока малек вертел в руках медикаменты, удивляясь, с какой смелостью Сафик тратит принадлежащее червю, проводник с размаха вонзил в бедро ушастого шприц. «Это чего?» — подозрительно спросил ушастый. «Антишок какой-то армейский, не все равно тебе. Малек, тачкой займись. Рукоять и облей, хоть водкой, неважно, с товаром пусть червь разбирается. Может, что и повредилось». «Знаю я, как червь разбирается», — заворчал малек, но порученное выполнил. «5 минут тебе на отдых», — Сафик прикурил 2 сигареты и поделился с ушастым. «Потом встанешь и покатишь дальше». «До моста ночью?» — ушастый жадно затянулся, продолжая втирать в щеки мазь. «Ухи прижгло же меня, ухи прижгло! Даже в горле чувствую, до легких доползло! Опасно до моста, а на мостуще опасно, с этой жаркой дурной! Не бойся! Не поведу я вас на мост ночью. Там местечко есть, где лес не к самому оврагу подходит. Там встанем, будем дежурить». Сафик принялся забрасывать обратно в тачку вываленное добро. «Оружия много. Огня разводить не станем. Возьмем прибор ночного видения, тут есть грузи. Продержимся. Нам везет, ушастый. От химеры отбились, через лес без вешек прошли. Плохо тут ночью. Так мы не в лесу будем, баранья башка. Между лесом и оврагом. Переночуем. Ты хорошо видишь?» Ушастый поморгал опухшими веками. «Вроде да. Только левый глаз словно в пелене. Я сразу зажмурился, когда долбануло меня туманом. Ну разве успеешь? Ведь не бывает так, Сафик». «Чего в зоне не бывает?» — мрачно ухмыльнулся проводник. «Все бывает. Малек, дай ему выпить и пошли». «Не надо. Антишок действовал неплохо». Ушастый поднялся. «Не надо, как до места доберемся, выпью». Они выкатили тачки на край оврага и потащились вдоль него к юго-востоку. Внизу раздавалось подозрительное шуршание, но Сафик, уже нацепивший ПНВ, успокаивающе махнул товарищем рукой. Потом уж ополоснул, как мог, все лицо. Сафик занялся руками пострадавшего, так и поливали его из трех фляг. У самого ушастого такая же, конечно, имелась, едва ли не четверть часа. Солнце совсем зайти успело, а ушастый все оклематься не мог. «Братцы, да как же так?» — морщась от боли в обожженных губах, спрашивал он. «Ну как же? Ведь врезало сразу, я же не отскочить, не почувствовать ничего не успел. Так же не бывает». «В проклятом лесу все бывает», — бормотал малек. «Слышь, Сафик, тачку я бы выкачу, но она ж кислоте, и товар тоже. Куда мы с ней?» «И ушастый не помощник, ему бы зрение сберечь». «А, плевать!» Сафик перевернул тачку малька, содержимое груды вывалилось на хвойную подстилку. Вот, аптечки тут есть. Это в глаза закапай. А из тюбика пусть разотрет везде сам. Пока малек вертел в руках медикаменты, удивляясь, с какой смелостью Сафик тратит принадлежащее червю, проводник с размаха вонзил в бедро ушастого шприц. «Это чего?» – подозрительно спросил ушастый. «Антишок какой-то армейский. Не все равно тебе. Малек, тачкой займись. Рукояти облей, хоть водкой. Неважно, с товаром пусть червь разбирает. Может, что и повредилось». «Знаю я, как червь разбирается», – заворчал малек, но порученное выполнил. 5 минут тебе на отдых». Сафик прикурил 2 сигареты и поделился с ушастым. «Потом встанешь и покатишь дальше». «До моста ночью?» Ушастый жадно затянулся, продолжая втирать в щеки мазь. «Ухи прижгло же меня, ухи прижгло. Даже в горле чувствую, до легких доползло. Опасно до моста, а на мостуще опасно. С этой жаркой дурной. Не бойся, не поведу я вас на мост ночью. Там местечко есть, где лес к не самому оврагу подходит. Там встанем, будем дежурить». Сафик принялся забрасывать обратно в тачку вываленное добро. «Оружия много. Огня разводить не станем. Возьмем прибор ночного видения, тут есть в грузе. Продержимся. Нам везет, ушастый. От химеры отбились, через лес без вешек прошли. Плохо тут ночью». «Так мы не в лесу будем, баранья башка. Между лесом и оврагом. Переночуем. Ты хорошо видишь?» Ушастый поморгала опухшими веками. «Вроде да, только левый глаз словно в пелене. Я сразу зажмурился, когда долбануло меня туманом. Ну разве успеешь? Ведь не бывает так, Сафик». «Чего в зоне не бывает?» — мрачно ухмыльнулся проводник. «Все бывает. Малек, дай ему выпить и пошли». «Не надо. Антишок действовал неплохо». Ушастый поднялся. «Не надо, как до места доберемся, выпью». Они выкатили тачки на край оврага и потащились вдоль него к юго-востоку. Внизу раздавалось подозрительное шуршание, но Сафик, уже нацепивший ПНВ, успокаивающе махнул товарищем рукой. Часть 6. Серега Удунов лежал чуть в стороне от ворот, за КамАЗом. Возле него нервно курили человек 15, негромко переговаривались. Никиту с сильным толчком меж лопаток втолкнули в середину круга. Тут почему-то со стаканом чая в руках на корточках сидел над трупом Миша Ачекян. «Привели?» «Хорошо». Ачекян отхлебнул из стакана, сморщился. «Ну что, братишка, видишь друга своего?» «Что с ним?» — глухо спросил Никита. «Да падлой он оказался. Перестрелять нас захотел. За автомат схватился. Нас, товарищи своих». «Слышь, козел!» — Миша толкнул в колено одного из техников. «Разгони тут всех, не в цирке!» «Я тебе не козел, понял?» — пьяно захрипел техник. «А я тебе повторяю, ты козел, все это устроил. И козлом останешься. Только про это завтра еще поговорим. Убери всех!» Очкян сверкнул глазами и дед сник. Отступился, начал расталкивать сослуживцев. Вскоре рядом с Никитой, осторожно присевшим рядом с мертвецом, остались только сам Ачекян, да еще 3-4 техников и старослужащих курили в стороне. «В общем, слушай», — тихо сказал Ачекян, прихлебывая чай. «Или чефирь. Как бы там ни было, одавил твоего дружка вот тот козел. И он ответит еще, я тебе обещаю. Неважно сейчас, что он сделал. Мудунов... Удунов его фамилия была, да? Удунов в оружейку вломился. Хорошо еще пацаны заметили. В общем, пока крутили, нехорошо вышло. Мы разберемся, я обещаю тебе, братишка». Миша Ачекян, первый рукопашник спецбатальона, похлопал Никиту по плечу. Смотрел с симпатией, честно, в глаза. И Никита вдруг почувствовал страшное желание не то чтобы убить его, а просто разорвать на части. Все это ложь, и сочувствие тоже ложь, а Никита ему зачем-то очень нужен. «У нас потери не редкость, зона слабых не любит, на фронте служим. Еще не хватало нам следователей сюда. Короче так, у Дунова надо убрать, туда за кордон. Ты нам в этом помоги, а мы здесь разберемся со всеми козлами, это я тебе обещаю, понял?» «Почему я?» — сглотнул, спросил Никита. «Ты же его друг, вы же вместе приехали, трепали всегда, да? Ну вот, твоя обязанность. Мы сейчас на КамАЗе подскочим на 3-й блокпост, заявку уже организуют ребята, то да сё. А ты возьмешь Удунова и с ним пойдешь по канавке. Помнишь, ведь канавка там есть. Не бойся, стрелять никто не будет, я сам прослежу. Все же свои, понимаешь? Летеха, что на посту, в курсе будет. И прапор его тоже. Далеко тащить не нужно, только за линию. Утром его обнаружат и вытащат кошкой, или спецназ вызовут. Активируют, обычное дело, понял? Я понял. Я не понял, почему я должен Серегу туда тащить. Почему не... Ты слушай лучше, братишка. Крепкие пальцы Чекяна больно сжали плечо. Я тебе доверяю. У тебя проблемы вроде есть? Приходи, спроси Мишу. Я лично пасть порву любому, кто тебя тронет. Не посмотрю, какие там деды. Вообще тебя в техподдержку заберут. Нам теперь человек нужен. Шноров, капитан наш, поможет. Но сейчас прояви себя мужиком. Сам видишь, если еще немного времени протянем, кто-то стухнет, кто-то заметит. И тогда тут все на уши станут. Ты думаешь, тебе тогда хорошо будет? Я хочу спросить, почему? Ты думаешь, тебе хорошо будет? Начекян подтянул Никиту к себе, заглянул в глаза. Думаешь? Нет. Так делай, что тебе говорят. Он оттолкнул Нефедова, и тот с размаху сел на землю. Под руку попало что-то влажное. И Никита не сразу понял, что это кровь у Дунова. «Трусы!» — вдруг понял Никита. «Вы все боитесь выйти за кордон, да еще ночью. Боитесь увидеть перед собой одну из этих тварей. И следователей боитесь. А я вышел к ране на всю роту». Только теперь Никита стало по-настоящему страшно. «За кордон. В зону. А если все это вранье?» Если пулеметчик поступит по инструкции и срежет дурака, как только он попробует вернуться. Лейтенант в курсе. Что ж, получается, офицер убить покрывает? Впрочем, это предположение не показалось Никите таким уж странным. Зона ожесточает. Кордон — это фронт, и те, кто держит его, должны верить друг другу. Лейтенант не будет ссориться с дедами. Ведь его тело тоже могут однажды оттащить за кордон. Или выкинуть из машины во время очередного прорыва. За время недолгой службы Нефедова прорывов на участке спецбатальона не случалось. Но вот у украинцев было. Один блокпост полег почти целиком, а всем остальным пришлось уходить ко второй линии, бросив и казармы, и все хозяйство. Утром их участок артиллерия обрабатывала несколько часов. Потом кружили украинские, российские, немецкие вертолеты, били ракетами. Наконец прошли какие-то профессиональные команды головорезов, и только после этого батальон вернулся. Территория в воронках, здания до сих пор ремонтируют, а раз в неделю приезжают медики, химики и вся эта шваль, занимающаяся беззараживанием. Каждый офицер знает, что прорывы время от времени случаются, ничего не поделаешь. И в такие моменты иметь за своей спиной обиженного не то что смертельно опасно, а верная смерть. Точнее, почти верное, ведь выжил же у соседей Кравец, в которого кто-то из своих же три пули влепил. Но то Кравец, животные, они живучие. «Офигеть, пацан!» Перед задумавшимся, будто даже задремавшим Никитой появилась пара ботинок. «Ну ты попал! На зону поползешь к уродам? Они тебя куснут, и ты сам!» Ачекян аккуратно поставил стакан на землю, встал и ударил один раз. Пьяный дед повалился, согнувшись, захрипел. «Ну ты чего, Миша?» — шагнул кто-то из темноты. «Молчать, падлы! Совсем обожрались! Палить все хотите! Да истерики вот этого!» Ачекян чуть пнул Никиту в бок. «Довести хотите?» «Давай, а я вообще уйду! Я у Дунова не трогал, я его не убивал, понятно? А когда на губе нас ВВшники за яйца подвесят, я им обо всем спою, честно!» «И дружинина вам припомню, и двух сверхсрочников, которых...» «Миша, Миша, Миша!» — забормотали сразу несколько человек. «Ну успокойся! Ну чего ты завелся? Сейчас все устроим!» «Я устраиваю!» Ачекян снова опустился на корточки. «Не вы! Я и вот он! Как тебя зовут?» «Никита!» «Не дрейф, Никита! Все будет чики-пики! В спецбатальонах надо друг друга выручать! Понял?» Я бы сам с тобой туда сходил, но кто-то должен прикрывать. Не они же, понимаешь? Вот так. Где заявка, мать вашу? Вон, бегут. Никиту трясла крупная дрожь. Лучше бы в болото, лучше за самогоном к Кравцу. Те, кто не служил в спецбатальонах, не видел лезущих через линию кордона уродов, не стрелял в их безумные глаза, не поймут ужаса, который вселяет зона. К ней привыкаешь, но она рядом, и ужас рядом тоже. Техники хотели было заставить Никиту и тело грузить в КамАЗ, но Чекян снова прикрикнул, снова кого-то ударил. Похоже, он один был трезвый. Никиту Миша посадил с собой в кабине. Машина пошла тихо, словно крадучись. У шлагбаума прапорщик, рассмотрев заявку, посветил фонариком в кабину. «А этот чего тут? Поменять там кого-то нужно, взял с собой, не пешком же ему». «Почему пешком? Отдельная заявка, по их взводу». «Непорядок», — сморщился прапорщик. «Степаныч, не буди во мне зверя», — попросил Чекян. «Я доброе дело делаю, между прочим». «Ага, мать Тереза наших дней, это Миша Чекян», — хохотнул дежурный по КПП. Прапорщик вернул заявку и поднял шлагбаум. До третьего блокпоста километра два. Даже учитывая разбитую дорогу и неторопливую уставную езду Миши, минут 10, не больше. Надо было о чем-то подумать, что-то решить, пока есть время, но Никита ни на чем не мог сосредоточиться. В голову лезли то Хвостенко со своим самогоном, то Кравец с рожей дегенерата, то лейтенант, который согласился рискнуть своим бойцом, чтобы покрыть убийство другого бойца. А в кузове лежал мертвый Серега Удунов. Его сорвало. Его достала зона. Сколько еще ждать Никите? Сколько он выдержит? Все говорили, что после прибытия следующей партии из учебок станет легче. Никита в это не верил. Однажды, после очередного избиения в умывальнике, либо за баней, либо в овощерезке, однажды он все решит и сам превратится в зомби. Такого же, как те, на зоне. Только он будет терпелив. Дождется смены, получит оружие и там, на блокпосту. «Автомат», — вдруг сказал Никита. «Что?» — не понял Чекян. «Чей?» «Я не пойду на зону без оружия». Никита смотрел прямо в глаза Чекяну. Тот сперва недобро прищурившись усмехнулся. «Ладно, это законно, братишка. Уважаю. Я тебя переведу к нам. Мы с тобой еще всех этих козлов ответить заставим. Мой возьмешь». Никита поднял голову. Калашник Чекяна висел в креплениях на потолке кабины. Пристегнуты два рожка, смотанные изолентой. «Нож бы!» «Зачем?» Чекян фыркнул, покачал головой. «Я и с собой не беру, потерял давно. С этими тварями ножом не справиться. Только их там сейчас нет, понял, братишка? Ты же помнишь ту канавку? Поползешь по ней, протащишь, мол, у Дунова... Оставишь там, а сам назад. Голову не поднимай, потому что, если будет какое-то движение, то наши тебя прикроют. Просто не высовывайся, не поймай шальную пулю. Тебе, вообще-то, и автомат только помешает». «Без оружия не пойду», — повторил Никита. Чекян только кивнул. Вскоре фары высветили караулку. На дощатой стене едва виднелась цифра 3. Прикрываясь беретом от света фар, подошел лейтенант. На Никиту он старался не смотреть. «Где?» «В кузове. Извини, Володя, так вышло. Я обещаю разобраться». «Беспредел начинаете?» — хмуро спросил лейтенант. «И что потом? Полказармы трупов? Тебя бы вот сводить куда-нибудь по случаю очередного расстрела дедов. Чтобы ты сам посмотрел, как это бывает. Я здесь при чем, Володя? Клянусь, только замазывать помогаю. Нервная у нас служба. Зона светит днем и ночью, калечит людей. Пить надо меньше. Поехали». Лейтенант скочил на подножку. КамАЗ на малом ходу потащился по территории блокпоста. Попалась парочка сонных солдат. Офицер с досадой махнул им: «Убирайтесь». Доехав почти до самого бруствера, машина остановилась. Подошел, зевая, сержант. «Что случилось?» «Ничего, Пятов. Всем стоять по номерам. Огонь без моей команды не открывать. Никому, что бы ни случилось, понял? Доведи до всех. Ну?» Лейтенант впервые посмотрел на Никиту. «С Богом. Если что, я в пулеметном гнезде». Чекян помог Никите достать из кузова неожиданно тяжелое тело Удунова. Серега уже совершенно остыл и перестал быть собой. Теперь просто тело. Труп. «Дембель Божий!» — буркнул Чекян, залез в кузов и выбросил наружу брезентовый ремень. «Прихвати его подмышками и потуже, не задохнется уже. Тебе удобнее будет его за собой тянуть». «Сейчас, только калашник достану».

Теперь просто тело. Труп. «Дембель божий!» — буркнул Чекян, залез в кузов и выбросил наружу брезентовый ремень. «Прихвати его под мышками и потуже, не задохнется уже. Тебе удобнее будет его за собой тянуть». «Сейчас, только калашник достану». «Осторожнее, он на взводе». Мог бы и не предупреждать. Никита внимательно рассмотрел оружие. Отсоединил магазин, передернул затвор, чтобы проверить, как он ходит. Упавший в грязь патрон отыскал, загнал обратно. Пригодится. Он уже знал почему-то, что пригодится. «Да не бойся, говорю же. Я когда молодой был, наши деды с пьяну на спор туда ходили. Прямо вот тут». Ачикян подошел к свободному гнезду, приподнялся над бруствером из мешков с песком и бетонных блоков. Хлопнула ракетница, и вскоре пространство над блокпостом оказалось освещено. «Тихо все. Отлично, братишка, везет тебе. Туда-обратно, красота. Пойдем вместе, быстрее управимся». Ачикян медленно обернулся, и по его сжавшимся кулакам Никита понял, что за эти слова ему предстоит ответить по возвращении. Что бы Миша Ачикян не плел сейчас своему братишке. «Привязал. На три поднимаем. Раз, два». Часть седьмая. Здание некогда стояло на окраине поселка. Но от поселка после катастрофы, с которой началось истинное пробуждение зоны, остались лишь руины. Зато трехэтажный кирпичный частный дом приобрел новый статус. Тут поселился червь. Теперь строение лишь снаружи выглядело полуразрушенным. Вертолеты коалиции бьют на поражение, едва завидев дымок. Считается, что людей в зоне нет, они просто не могут там выжить. Еще бы, ведь даже армия великих держав не в силах справиться с вырвавшимися изнутра законсервированной часть силами, куда уж одиночкам. Хотя в штабах не могли не знать, что в зоне есть обитатели. Не могли не знать, что некоторые из этих обитателей недурно устроились и имеют регулярные связи с внешним миром. Не могли не знать, потому что порой сами помогали им выжить. Но пилотов раздражать не стоит. Не проходило недели, чтобы червь не обошел вокруг своей резиденции, не прошелся по необитаемому третьему этажу, не выбрался на крышу, заросшую кустами, чтобы проверить, точно ли дом выглядит с воздуха брошенным. Получить ракету в окошко не хотелось, а здесь, на самом краю зоны, вертолеты появлялись часто. Второй этаж, хоть его окна и зияли темными дырами, был вполне обитаем. Здесь почти каждую ночь ютились 3-4 постояльца из тех, кто мог принести червю некоторую пользу, но уважения не заслуживал. Дотла сожженная зона и не помнящиеся себя обрубки или попросту бомжи. Грязные люди спали в кучах тряпья, не смея развести огонь даже в глухих комнатах. Червь запретил, а наказание за слушание только одно — смерть. Иногда быстрая, иногда не очень. За постояльцами приглядывала дурень. Здорово, наглазый парень, умом и правда не отличавшийся. Дурень приносил снизу еду, теплую баланду, приготовленную из объедков Кларой, старой подругой червя. Первый этаж хозяин отвел под склад. Мешки с продуктами, снаряжением, боеприпасами — все это, многократно пересчитанное, хранилось в кажущемся беспорядке. Тут же ночевали, заодно охраняя имущество постоянные сотрудники червя. Только ночевали, кормила их Клара в главном помещении, в подвале. С тех пор, как в доме обосновался червь, подвал постоянно рос. Поговаривали, что поначалу он и сам орудовал лопатой, ведрами выносил грунт. Так или иначе, а под землей постепенно вырос целый лабиринт ходов, поддерживаемыми сваями, разбираться в котором, кроме червя, никто не мог. Что хранилось в самых дальних, снабженных стальными дверями помещениях, не знал никто. Так же, как никто не знал, сколько из подземелья выходов. Ничего не поделаешь, люди на зоне сменяются быстро, если только не сидят в хорошо оборудованном бункере, как червь. «Клара, наверху сегодня трое!» — прохрипел дурень, спускаясь по узкой лесенке. — Еще какой-то хмырь припелся на ночь глядя, старый. Не видел раньше. — А че пустил? — уперла руки в бока Клара, дебелая женщина лет 50. — Ты тут приют для голодных мутантов скоро устроишь. Бюреров еще пригласи. — Через сказал, впусти, — развел руками дурень. — Он хозяин. Так что троих кормить надо. Ничего не знаю. Вот, варила на двоих, пускай зелятся. Дурень покорно принял жестянку и, перебирая пальцами по ее горячим бокам, поволок пищу постояльцам. Чтобы не обжечь ладони, решил все же прихватить посудину полой рваного пальто, но, поднявшись по лестнице, поставил баланду на пол. «Горячо, блин!» «Воняет-то!» — покачал головой толстый харе. Они на пару с факером присели на ящики с крупой перекурить после ужина. «Жрут бомжи, как поросята. Они толстеют. Почему так, дурень?» «Не знаю». Дурень тоже решил посидеть с ребятами. Никуда бомжи приблудные не денутся, подождут. Он похлопал себя по карманам, но сигарет не обнаружил. «Угости, харе». «Отдашь две», — тут же согласился толстяк. «Червь на куреву цену поднял, слышал?» «Не слышал», — вздохнул дурень. «А чё так?» «Груз с сигаретами упал на чертовом поле. Какой-то идиот его туда забросил. Кто с чертового поля пойдет?» «Только бомжей твоих гнать, да ведь они сгинут наверняка. А с прошлым грузом что случилось?» «К мачо на территории угодил». «Мачо, ублюдок!» — скривился дурень. Единственный глаз засверкал ненавистью. У дурня был один хороший друг — Сосо, или Контужины, как его еще называли, этого проводника. 4 дня назад мачо не только не отдал чужой груз, но еще и убил 3 из 4, посланных искать потерю. Сосо получил пулю в голову, но все же приполз назад, только чтобы рассказать о случившемся и умереть. «Мачо-ублюдок, вон новости какие!» — захихикал харе, толкнув локтем в бок факера. «Слышал, брат?» «Слыхал». Факер через пустой дверной проем наблюдал за червем, уже битый час торчавшим перед домом. Хозяин смотрел куда-то на запад и заметно нервничал. «Кто за грузом пошел?» — спросил факер. «Сафик, ушастый, малек», — перечислил харе. «Еще этот, новенький, Фред. А что, не вернулись пока?» «Нет». «Упокой, Господи, их душу, коли че», — перекрестился толстяк. «Все там будем». «Типунь тебе на язык», — рассердился факер. Каждый раз, как он злился, возвращался давно стершийся акцент. «Нас тут осталось 7 стрелков, считая червя, а у мачи сколько?» «Откуда я знаю?» Харе машинально проверил открытую кобуру. «Не сунется же он сюда». «А почему?» «Сейчас-то поздно, да и дождь начинается. А вот как расцветет...» Факер постучал носком сапога по ящикам. «Вот тут крупа фасованная. Но рядом-то фанаты. А вот тех выстрелы для аэропиявки. Представляешь, что будет, если сюда один такой выстрел прилетит. Наши куски до ЧАЭС долетят». «И тебе, типу, на язык», — нахмурился харе. «Червь, наверное, не дурак, да и мачо не псих же. Он и так неплохо имеет. Может, они просто не успели прийти и заночевали где-нибудь». Факер только посмотрел на Хорса и покачал головой. «Действительно, что значит «не успели»? Группа не вернулась. Значит, случилось что-то непредвиденное. А непредвиденное в зоне чаще всего означает смерть». «Пойду я». Дурень затушил окурок и припрятал в карман. «Бомжей кормить, пока не остыло». «Ага, пускай полакомятся, болезные», — вяло пошутил харе. Настроение у толстяка сильно испортилось. Червь, изрядно промокнув, наконец вернулся в дом. Вернулся злой. Огромные кулачища сжаты, лысина побагровела. «Сейчас наружка вернется. Пусть сразу жрут и спать. Вы двое останетесь здесь, с дурнем вместе. Если кто-нибудь появится, сразу стучите мне. Люк закрою, дело у меня. В дом до моего приказа не пускать никого». «Да ясно, ночь же», — сразу закивал харе. «Хозяин, нам бы курева, в долг», — глядя в сторону, протянул факер. «И выпить чего-нибудь. Прохладно». «Что?» — даже пошатнулся от такой наглости червь. «Какое в долг? Офонарел?» «Я говорю, прохладно», — упрямо повторил факер. «Сыро. Вообще времена тяжелые. 7 стрелков осталось, нам болеть нельзя». Червь перевел тяжелый взгляд на Хорса, но тот лишь пожал плечами, постаравшись даже улыбнуться. «Мол, ничего такого не подумай, хозяин, просто действительно сыро». Яростно пыхтя, червь прошел мимо них и загромыхал по лестнице.

Он понимал, что сегодня никто уже не вернется. Хуже всего, если погиб Сафик. Проводник тогда у червя останется только один. А без проводников что за бизнес? Часть восьмая. Они вскинули тело на бруствер. Канава начиналась метров в пяти перед кордоном. Некогда она шла вдоль дороги. Асфальт давно растрескался и зарос травой. Дороги не стало. А вот канава почему-то осталась. В дождливую погоду в ней собиралась вода, но сейчас земля была почти сухой. Достаточно глубокая и широкая канава, чтобы незаметно проползти на ту сторону. Никита знал, что прямо на эту ложбинку, по прямой уходящую к зоне, пристрелен пулемет на вышке. Это место считалось опасным. Если захотят достать, им и целиться не придется, только повести стволом. «Давай!» Ачакян хлопнул Никиту по плечу и даже подсадил немного. «Удачи, братишка, за линию его и назад. Только из канавы не вылезай. Если что, будем сносить все, что торчит, а тебя не зацепим». Никита перевалился через бруствер, пробежал несколько шагов и потянул за собой тело Удунова. Это оказалось не так уж легко. Никита приближался к канаве медленно, рывками. «А надо быстрее, только там можно спрятаться от страшных глаз, глядящих с обеих сторон. Если не крупный кабан побежит прямо по канавке, они его не достанут, и мне конец. Или слепой пес», — подумал Никита, опускаясь наконец в густую траву. «Сколько их еще тварей, я не знаю. Может быть, меня укусит какая-нибудь ядовитая пиявка, и я сдохну через неделю. Ну и пусть». Он слышал, как на бруствере перекликались Ачакян и лейтенант. «О чем?» «Неважно». Никита проползал, насколько позволял ремень. Потом, крепя от натуги, подтягивал мертвеца. Это оказалось еще тяжелее делать лежа, не поднимая головы. И, одолев примерно половину расстояния до линии, он решил сделать передышку. Ярко вспыхнула очередная ракета. И Никита не удержался, все же приподнял голову, чтобы посмотреть на кордон с этой стороны. Со стороны зоны. Длинные линии брустверов убегали в обе стороны. Их прерывали бетонные стены, тянущиеся от блокпоста до блокпоста. За стенами минные поля, пространство перед ними и позади простреливается с вышек. Это первая линия обороны человечества от зоны. Там, позади, есть вторая, куда более мощная. Там артиллерия, готовая превратить всю эту землю в пылающий ад, если потребуется. Тут и без того ад, подумалось Никите. Он запрокинул голову и, пока ракета не погасла, оглядел, насколько позволяла трава канаву. Пока все было хорошо. Мой ад. Удуна вырвался, а я... Вот так же однажды не выдержу. И неважно, сразу меня убьют или сперва я прикончу полвзвода. Конец один. Может застрелиться. Никита пополз быстрее, чтобы избавиться от дурацких мыслей. Он оказался слишком слаб для зоны. Она давит, светит. Черная быль. И все сходят с ума. Кто как Кравец, кто как Ачакян, все равно. А кто-то как Никита, превращается в загнанного зверька, у которого только одна дорога к смерти. Прямая, как эта канава. Почему так получается, что нельзя ни пожаловаться, ни сбежать? Никита не мог ответить себе на этот вопрос. Горло сжалось в комок. Вперед. Он полз, обдирая кожу о ремень. Жаловаться? Кому? Ворваться в штаб и упасть в ноги командиру? Он сплавит в части второй линии, а там... Там уже будут знать, кто к ним идет. Слышал Никита такие истории. А сбежать? Как? Вторая линия не только зону стережет, но и их защитников первой линии. Для тех, кто сзади, спецбатальоны уже часть зоны. Они тоже стреляют без предупреждения. «Сумасшествие, сумасшествие!» — шептал Никита и полз. Полз, пока окончательно не выдохся. Еще одна ракета. От поста что-то кричат, но Никита не желал вслушиваться. До линии осталось 20 метров. Здесь уже пахло горелым. Выжженная полоса. На занятиях в учебке объясняли, что кабаны и другие животные со временем привыкли к этой полоске мертвой земли, линии, и перестали заходить за нее в поисках пищи. Поэтому ее необходимо все время обновлять. В спецбатальоне сказали: «Чепуха. Тем, кто приходит из зоны, плевать на линию, кем бы они ни были. И все же раз в неделю вертолеты проходят вдоль кордона, жгут из огнеметов усталую землю. «Как ты там, Серега?» — спросил Никита, чтобы услышать хоть свой голос в наступившей тишине. И вдруг испугался, что Удунов ответит. «В зоне всякое случается. А они уже в зоне. Что для зоны какая-то человеческая линия. Молчи, молчи, скоро все кончится. Я уйду, а ты останешься. Или я тоже не уйду». Говоря это, Никита имел в виду, меня могут убить, как только я дотащу тебя. Убить, чтобы избавиться от свидетеля. Или по ошибке, или от страха, как угодно. Убить, чтобы провести ночь спокойно, а днем, под хорошим прикрытием, забрать сразу два тела. Или нет, или его прикроют. А Миша Ачекян отведет в парк и накормит, напоит. Потом Ачекян разберется со своими козлами. А Хвостенко, узнав, куда ходил Никита, перестанет его донимать, и когда-нибудь они споют вместе «Чернобыль». «Ерунда». Никита сам не заметил, как заплакал. «Ерунда. Они психи. И я псих. И офицеры тоже. Капитан весь седой. Он пережил 3 прорыва. Он ненормальный. Зачем ему идти 3 года? Он убил кого-то, Хвостенко рассказывал. Вот его и не повышают. Кого-то вроде меня. Чекян все врет. Безумие накатывало. Пытаясь не позволить ему накрыть себя с головой, Никита, не переставая плакать, прополз еще немного. Вот и линия. Гарь. Твердая земля. Снова сверху повисла ракета. Она была глазом оттуда, из-за кордона. Спецбатальон интересовался, выполнили приказ рядовой Нефедов. Чмо, которое пинком послали выволочь из распоряжения, тело приятеля, чтобы никто из солдат не попал под суд, чтобы комбат не устроил офицерам головомойку. Разве комбат ответит за солдата, которому вздумалось прогуляться за линию? ЧП, конечно, но не более того. И комбат, и комполка, и даже те, кто прислал их сюда, все они ненормальные. Всем им кажется, что закон установили. А на самом деле кошмар наступает. Пыхтя, Никита подтащил Удунова и перевалил через себя, так что ботинки мертвого солдата ударили по лицу. Все, Серега прибыл. А Никита? Он стянул с головы берет, утер пот и слезы, расстегнул пуговицу. Ветер скользнул по мокрой насквозь тельняшке. Вспомнил Хвостенко. Она не в черную полоску, душара. Она самая черная, и только полоски белые. Такая душара. У нас тут душа, черная быль. Привыкай. Но Никита не смог привыкнуть, а значит, обречен. Стоит ли тянуть? Автомат лежал на груди, его близость успокаивала. Пока у тебя в руках оружие, в этих руках все. Можно изменить будущее в любой момент, просто вычеркнуть его. Запасной выход из черной были для тех, кто устал от белых полосок на черной душе. Для тех, кого доконала зона. Тоже нередко в спецбатальонах, хотя стреляются почему-то чаще во второй линии. Еще ракета. Никита поднял ладони, заслоняясь от ее света, от пристального взгляда, оставшейся за кордоном. Он чувствовал себя почти мертвым и почти свободным. Хорошо. Позади что-то хрустнуло, какая-то ветка. И Никита резко вскинулся, перевернулся на живот, нашаривая скобу спускового крючка. Никого. Пустая канава, черно-желтая от света ракеты. Четкие тени трав. Там, впереди, в метре за лежащим Удуновым, зона. Там живут чудовища. Оттуда приходят кошмары и волшебные сказки. Туда рвутся 1000 любопытных идиотов со всего мира. Но их ВВшники останавливают далеко позади, на 3-й линии. Зачем они туда лезут? Говорят, некоторые проскальзывают, и потом пытаются вернуться. Их убивают, конечно. Еще не понимая, что делает, Никита протиснулся мимо Удунова и замер, прислушиваясь к новым ощущениям. Их, конечно же, не было. Все тот же страх, отчаяние и вместе с тем странное чувство свободы. Сзади крикнули. Никите показалось, что он узнал голос Ачекяна. «Беспокоится?» «Вряд ли. Они все будут рады, если он не придет назад». «А зачем Никите возвращаться? Медленно сходить с ума?» Не всех останавливают, пробираются некоторые ублюдки, но если там живут люди, то и я смогу жить. Если не идти назад, значит, надо идти вперед. Потом Никита думал, что именно в этот момент более всего приблизился к сумасшествию. Настоящему. Спусканием слюней, бессвязной речью, галлюцинациями. Психоз, окружавший зону по периметру, едва не пожрал его. Многого рядовой Нефедов не знал. Например, того, что большинство проходивших срочную службу в спецбатальонах рано или поздно попадают на учет психиатрам. Не знал, что офицерам специальной инструкции запрещалось занимать должности в спецконтингенте дольше, чем 2 года. Но инструкция эта не выполнялась, потому что слишком мало было желающих занять их места. «Нефедов, если с тобой все в порядке, подними руку! Подними руку!» Лейтенант откуда-то раздобыл мегафон. «Рядовой Нефедов, приказываю вернуться!» «Ага», — думал Никита, извиваясь в канаве ужом и уползая все дальше от линии. «Я подниму руку, а вы ударите из гранатометов. Я подползу ближе, и вы меня расстреляете. Зачем я вам? Сволочи!» Он даже перестал думать о зоне. Так боялся, что вот сейчас пулемет с вышки прострочит трассирующей нитью канаву. От кордона до линии и дальше, настигнув беглеца. Но никто не стрелял, только лейтенант все кричал и кричал что-то. Добравшись до первых деревьев, Никита боком выкатился из канавы, и по нему тут же ударили из автоматов. «Не стрелять!» — донесся крик лейтенанта. «Нефедов! Движение в зоне! Нефедов, где ты?» Пули легли близко. Если бы автоматчики не подчинились приказу, то нашарили бы Никиту. Он, то приподнимаясь на четвереньки, то снова падая на живот, продвигался дальше, в зеленку. Пусть его сожрут монстры, пусть укосит зомби, пусть. Только бы не назад к этим гадам. «Нефедов!» — последний раз крикнул лейтенант. «Нефедов, вернись!» А потом блокпост открыл огонь из всех стволов и подствольников. Никите рассекло щеку отлетевшими от дерева щепками, осыпало сбитой листвой. Он вскочил на ноги и побежал, даже не пытаясь прятаться, ужас доконал его. На третьем шагу нога вдруг провалилась в пустоту. Мир перевернулся. Кубарем скатившись во враг, Никита оказался в мелком грязном ручье, по которому и помчался дальше, удаляясь от кордона наискосок. Потом все смешалось окончательно. Никита устал бежать, перестал слышать выстрелы, и только свет от выпускаемых в небо ракет иногда доставал его. Сначала солдат падал в воду, старался спрятаться, потом стало все равно. В какой-то миг пошел дождь. Редкий, но очень колючий и холодный. Никита замерз и, крипло поскуливая, попытался выбраться наверх, но склоны оказались крутыми и скользкими. Он падал, снова бежал по ручью, карабкался вверх и опять падал. Наконец рука нащупала корни, и Никита, зажав зубами ремень автомата, подтянулся-таки и пополз уже по мокрой траве. Рядом оказалась стена. Никита не стал разбираться, что это за здание, не пытался даже осмотреться. Он просто прижался к мокрым кирпичам и замер, постаравшись стать незаметным, исчезнуть. «Меня нет! Меня нет!» Кажется, сверкали молнии. Кажется, кто-то выл во враге. Никита ни в чем не был уверен. Дождь хлестал косо, с левого бока. Остановившись, солдат стал замерзать, тело охватило крупная дрожь. Никита поднял воротник, устроил калашников на коленях. «Все», — понял он, — «зона. Назад пути нет». Потоки воды стекали во враг, разбитые кирпичи окрашивали подтеки в красный цвет. Он ощупал стену, встал на дрожащие ноги и постарался понять, где находится. Бесполезно. Никита даже не помнил, с какой стороны прибежал. Зона оказалась полна звуков. Но дождь скрадывал их, смешивал, искажал. Шорох, рычание, вой и, кажется, чья-то далекая ругань. Или это работает по забытой ушедшими людьми телевизор? Поговаривали и о таком. Никита прижался ухом к холодному кирпичу, прислушался. Стена гудела. Или гудела у него в ушах? Дождь смыл слезы. Холод остудил разгоряченную голову. Никита поднял автомат и застыл, не зная, откуда ждать опасности. Так он и простоял до самого рассвета. Он сплавит в части второй линии, а там... Там уже будут знать, кто к ним идет.

Он ощупал стену, встал на дрожащие ноги и постарался понять, где находится. Бесполезно. Никита даже не помнил, с какой стороны прибежал. Зона оказалась полна звуков, но дождь скрадывал их, смешивал, искажал. Шорох, рычание, вой и, кажется, чья-то далекая ругань. Или это работает по забытой ушедшими людьми телевизор? Поговаривали и о таком. Никита прижался ухом к холодному кирпичу, прислушался. Стена гудела. Или гудела у него в ушах. Дождь смыл слезы. Холод остудил разгоряченную голову. Никита поднял автомат и застыл, не зная, откуда ждать опасности. Так он и простоял до самого рассвета. Часть девятая. Над блокпостом то и дело вспыхивали осветительные ракеты. Потом началась пальба. «Праздник у них, что ли?» — недовольно пробурчал малек. «Ты спи», — строго отозвался Сафик, вызвавшийся караулить первым. «Чтобы встал сразу, как я скажу». «Легко сказать, спи». Малек поежился под отсыревшей курткой. Положил под дождь. «Спи». «Ушастый же спит». «Это у него отходняк такой, от антишока, я так думаю», — предположил малек. «Может, он вообще помрет? Может, там на упаковке написано «спиртное воспрещается», а ты по-английски не читаешь». «Ты читаешь?» «Нет». «Тогда выпей еще и спи, не зли меня». Сафик даже не сильно пнул малька по ноге. «Отвлекать часового запрещается, вот что. В армии не служил». Малек пробурчал что-то неразборчивое в ответ и притих. Посидев еще немного за импровизированным укреплением из трех тачек, Сафик поднялся, перешагнул через товарищей и осторожно приблизился к краю оврага. «Довольно высоко, круто, а теперь, когда глина намокла, вообще никому не забраться. И все же кто-то там был». Сафик разглядел метнувшуюся тень. «Крысиные волки, стая!» — сразу понял проводник. «Ерунда. Пусть там бегают, если им больше делать нечего. Придет кто-нибудь посерьезней, сразу завоюют. Вот и будет сигнал». Сафик поежился, затянул шнуровку под горлом. Холодно, сыро. Но до ближайшей крыши слишком далеко, а огонь разводить — беду кликать. Он вернулся к баррикаде, поправил направленные в сторону леса стволы. Будет чем дать отпор. Вот только все зависит от противника. Хуже всего человекоподобные мутанты, пожалуй. От одного контролера они отобьются, но если парочка, придется туго. Да и зомби, если свеженькие, неприятности доставят. Стрелять из леса просто. Про изломов и думать не хотелось. А точно ли в этом лесу есть странствующие аномалии? Сафик обладал острым, недоверчивым разумом. Оттого и стал проводником. Все говорят, проклятый лес. Да, ходить по нему не сахар. А уж ночью спаси Аллах. Но движущихся комариных плешей или мясорубок никто не видел. Может, их и нет? Он закурил. Только в одиночестве Сафик позволял себе такие мысли. Зона вообще-то не любит недоверчивых. Но проводник ее не боялся. Это трудно. Зона может сделать с тобой кое-что похуже смерти. И все же Сафик принимал вызов каждый день. Ты сама выдумала свои самые страшные кошмары, наслала их на людей. А люди доверчивы. Сижу, боюсь изломов. А если они? Я не видел. А кто видел, мертвы. Откуда же рассказы? То же самое и страствующие аномалии. Врешь, Зона, ты врешь. Надо проверить. Это увлекло Сафика. Продолжая рассматривать лес через ГШВ, он начал мысленно планировать ночную вылазку. Пройти через проклятый лес ночью. После этого червь ему и в глаза смотреть не сможет, подонок жены. Только вешки надо расставить такие, чтобы видеть через прибор ночного видения. Если бы малек мог слышать проводника, он бы с уверенностью сказал, что Сафик спятил. И оказался бы недалек от истины. Более мудрый ушастый заметил бы, что все они тут давно сошли с ума. Рисковать каждый день за не такие уже великие деньги, которые можно разве потратить на патроны, унижаться перед хозяином, прятаться и от мутантов, и от людей. Нормальный человек давно бы застрелился, ведь другого выхода с зоны нет. Скажу, дай ПНФ, Я скажу: проводник, а ты кто? Ты без меня никто. Сосо умер. Паля много пьет. Пусть дает. А я пройду ночью через этот лес и докажу Зоне, что я сильнее. Всем докажу. Нет никаких странствующих аномалий. И изломов нет, и бюреров, наверное, тоже. Однажды я вернусь с ЧАЭС. Смогу вернуться. Размышляя, Сафик яростно пыхтел сигаретой и не заметил три тени, скользящиеся к людям вдоль оврага. Крупные четвероногие, почти метр в холке, уверенно двигались в темноте. Если бы люди вышли к оврагу засветло, то заметили бы примятую траву, осколки мелких костей. Ночь скрыла чужую лешку, а дождь изгнал мускусный запах. «Малек!» Сафик заметил слепых псов совсем рядом, когда вожак уже приготовился к прыжку. Проводник повалился на бок, задирая ствол, оказавшийся под рукой LR-300. Американская винтовка послушно затарахтела, поливая свинцом темное небо. Пес не прыгнул. «Ушастый!» «Тут я!» — промычал едва очнувшийся от подозрительного крепкого сна ушастый, нашаривая калашников. «Где? Кто?» Малек завизжал, поднимаясь во весь рост и высаживая в темноту полный магазин. Ствол пса у него в руках. Слепого пса невозможно прицелиться наверняка. Уж так эти твари умели управляться с человеческой психикой. Как только автомат малька замолчал, вскочил Сафик. Надо было дать время товарищу перезарядить оружие. Сквозь ПНФ проводник видел неподвижное пятно. «Молодец, малек, попал таки. Но надо бить еще. Слепые псы не умирают сразу». «Три их! Три! Рванина, бей!» За спиной ругался, щелкая затвором ушастый. «Заклинило?» Сафик обещал себе обернуться, как только малек снова начнет стрелять, но не успел. Сильнейший удар сбил его с ног, бросил на ту же опрокинувшуюся тачку. ПНФ слетел с головы. Где-то рядом лежал пес, мертвый или еще живой. «Сафик!» Голосил малек сквозь треск Калашникова. «Сафик!» Проводник зашарил по мокрой траве руками. Тут должно было полно быть заряженных стволов, он же сам раскладывал. Пес прыгнул за тачки и сейчас рвал ушастого. Сафик слышал даже, как хрустят когти. «Сайга, наконец-то!» Забыв о подстреленной твари, Сафик привстал и с колена выстрелил на звук, не стараясь прицелиться. «Да и куда целиться в такой темноте?» Автомат малька сразу замолчал, и проводник сперва испугался, не подстрелил ли, но через миг раздалось знакомое щелканье пристегиваемого магазина. «Сафик, где он?» «Кто?» Стараясь говорить спокойно, проводник нашарил новое оружие и пытался еще понять, с чем имеет дело. «Я убил пса!» «Вроде угрохали его мы с тобой. Я весь магазин всадил. Лежит. Пальнуть еще?» «Погоди. Один тут. Один возле тебя. Значит, еще один, гад. Ушастый жив?» Малек завозился в темноте, подбираясь к товарищу. Пока он, опасливо трогая мертвого пса, искал тело ушастого, а в его гибели Сафик не сомневался, проводник нашел и ПНВ. Надел, всмотрелся. Тень вертелась между деревьев. «Щенок остался. Один. Не нападет». «Другой бы кто не пришел», — проволчал малек. «Все, отбегался ушастый. Чебурашка идрит его в душу. Он в того, третьего пулял. Но пес-то скачет, и не прицелишься. И тут этот как скакнет из темноты. Я чуть во враг не улетел». «Ты везучий». «О, нет. Не его ходка». Вздохнул Сафик и закурил, унимая дрожь в руках. Ему было немного стыдно, все же прозевал приближение трех гадин. Но стыд никогда не мучил проводника подолгу. «Поправь тачки. Спать не будем больше. Возьми ПНВ тоже. Аптечку надо? Бери». «Червь с нас пишет. Не расплатимся», — бормотал малек. «Да, этот гад ушастому сразу артерию на горле порвал. Без шансов. Давай столкнем пса вниз. Волки порадуются или кто там воет». Эта идея Сафику понравилась. Ни к чему иметь рядом даже мертвого мутанта. Говорят, иногда псы оживают. Сам он считал это выдумкой, но сейчас не время для борьбы с кошмарами зоны. Только что Сафик ее снова победил. Надо передохнуть. Они сбросили обеих псов

и жарки у моста нет. Скажи мне, как пойдешь? Где твои тайники? Чего добро пропадать?» «Эх, чмо!» — хихикал проводник. «Жадный! Не уйдешь из зоны. Никто не уйдет». «Уйду». «Как ушастый, да? Или как Фред?» Малек сплюнул и вдруг принялся ругаться, долго и громко, поливая Сафика всеми известными бранными словами. Обычно суровый проводник не отвечал, а только смеялся все сильнее. Двое сумасшедших под ночным дождем. Часть десятая. Просто удивительно, как хорошо может прочистить мозги совместная работа холода, голода и страха. К утру Никита видел свою жизнь ясно, как на ладони. Домашний мальчик попал в действительно скверное место и расклеился, потерялся. Вместо того, чтобы приложить все усилия, чтобы вырваться из кордона, навсегда покинуть любым способом спецбатальоны, где скованные постоянным ужасом зоны бойцы думают только о том, как забыться наркотиками или издевательствами друг над другом, Никита попытался приспособиться. А когда не смог, обрек себя на гибель. И все было так просто. Пойти к командиру полка и рассказать, что готов перестрелять всю свою роту. Нет, не погнали бы его обратно, устроили бы где-нибудь на второй линии. Там пришлось бы туго, но оттуда выбираться проще. Через любые унижения можно пройти, если хочешь выжить. Но для этого надо просто не стать частью системы, имя которой зона. В конце концов, можно было прострелить себе ногу. И пусть потом штрафбат, это лучше, чем неминуемо загнуться в спецбатальоне. Никита не Чекян, и даже не Хвостенко. Он не мог тут выжить. И Серега Удунов не мог. И неизвестно, как еще сложится служба у бравого ефрейтора Петровского. Надо было уходить. Но так мог решить только взрослый, к тому же с ясным рассудком. А Никита все еще оставался ребенком. Затравленным ребенком. Который, кстати, так и не написал матери. «Мама, не горюй!» — хрипло прошептал Никита, глядя на медленно поднимающееся из-за далекого поселка солнце. Стало теплее. Часа через два от мокрого камуфляжа повалил пар. Еще бы разуться и высушить рваные уставные носки. Никита даже потрогал ботинки, разбитые еще предыдущим владельцем, но мокрые грязные шнурки сейчас развязать было просто невозможно. Он повесил автомат на плечо, продолжая держать палец на спусковом крючке, и только теперь понял, как устали руки, всю ночь державшие оружие. И только через пару часов, перед рассветом, Никита не помнил. Он осторожно вытащил из кармана сырую сигарету, с трудом раскурил ее. Жрать хотелось зверски. С чего Никита взял, что Чекян с лейтенантом задумали пристрелить его? Да не же, наверняка позволили бы выйти, даже не трогали бы с неделю. Потом, конечно, Мише и Чекяну надоело бы заботиться о чмошнике, и Хвостенко с Алихановым отыгрались бы по полной программе. Но это потом. Вместо этого Никита Нефедов выбрал смерть. Или что-то хуже. О зоне, охранявшей ее солдаты, знали немного, хотя офицеры особо не секретничали. Когда-то давно здесь была атомная электростанция, которая рванула так, что радиация расползлась на пол Европы. Потом с реактором что-то сделали, заглушили, что ли. Никита даже читал об этом на гражданке, да забыл уже. Радиация повышенная, грибы вроде отравленные, телята с двумя головами. Все это не так уж важно теперь, после того, как в 2006 году зона опять проснулась. Никита тогда учился в средней школе и помнил, как перепугались взрослые. Хотя чего было бояться? Зона от Урала далеко, тут своих зон хватает. Но родители не давали смотреть ни сериалов, ни музыкальных программ. Все время переключались на новости. Постепенно Никита стал понимать, что в Украине творится что-то действительно необычайное. Вспышка. Вот как некоторое время называли взрыв в газетах. Волна неизвестной энергии покатилась от бывшей АЭС во все стороны, превращая все живое в куски мяса. Выдвигалось множество гипотез, от землетрясения до падения метеорита из антиматерии. Но каждый раз выступающие в телепрограммах ученые разводили руками. У нас слишком мало информации для окончательных выводов. Зону оцепили войсками. Никита помнил кадры. Контингент российских войск по просьбе правительства Украины высаживается на границах 30-километровой зоны. Веселые, сильные ребята-десантники. Отец тогда бурчал, что на месте этих ребят отказался бы загружаться в самолет, потому что им еще детей делать, а Чернобыль к этому не сильно располагает. И все же репортажи пошли спокойнее, никаких сенсаций. Ввод войск НАТО, протесты России, создание коалиции. И за всем этим постепенно забылось, что именно целая армия вооруженных до зубов солдат там охраняет. Ну, был взрыв, ну, погибли люди. А дальше что? Желтая пресса, конечно, зону полюбила. Время от времени появлялись кричащие заголовки. «Тайна зоны раскрыта!» Во всем оказывались виновны то инопланетяне, то атланты, то экстрасенсы. Никита этой ерундой мало интересовался. Дорос до девочек и гитар. По телевизору ажиотаж постепенно прекратился. Произошла катастрофа, в причинах которой разбираться множество правительственных комиссий, которые однажды представят свои результаты. И все. Только перед самым призывом на службу, от которого Никите отвертеться так и не удалось, вот дурак-то, тема зоны стала чуть ближе. Пацаны во дворе спорили, хорошо туда попасть или не очень. Вообще-то все знали существование спецбатальонов, тайна невелика. Знали, какая у них форма, какие шевроны, какой цвет погоны, петлиц. Издалека казалось, что служить там престижно, лучше даже, чем в десанте. И все же была в спецбатальонах некая загадка. Оттого и множество сплетен. Одни говорили, что там все импотенты, другие, что служить только год. Третье, что потом в любые органы берут без разговоров, с такой подготовкой. Никита не знал, как относиться к спецбатальонам. Да и не казалось ему, что туда можно попасть. Войска-то, говорят, элитные. Стройбаты, вот чего он действительно боялся. Кому охота всю службу кирпичи таскать? Поэтому, когда их команде, прибывшей с призывного пункта самолетом на базу под Киевом, объяснили, где они будут служить, Никита даже ошалел слегка. Командир сразу отмел все подозрения во вредности службы для здоровья. «Ерунда! Я там бываю каждый месяц, ясно? У нас лучшая медицина. Постоянно будете сдавать анализы. А чтобы вы не трусили, государство предоставляет вам официальную страховку». И правда, раздали бумаги. Никите показалось, что 100 тысяч российских рублей не такая уж великая сумма за доказанный вред здоровью, нанесенным фактом пребывания в местах, близких к чернобыльскому феномену. Но все подписали. И он подписал. Подписали и обязательство не разглашать тайну. Разрешение на переиллюстрацию почты. Много чего еще подписали. Многие не читали эти бумажки. Не привыкли так много букв за один день видеть. Учебка на той же базе Никите скоро понравилась. Он окреп, научился стрелять из Калашникова, трех видов пулеметов, гранатомета. Правда, не так, чтобы уж очень научился, времени давало мало. Зато угоняли постоянно на стадион. Никита здорово окреп. Курить начал, но это скорее от однообразия жизни. Про зону говорили много, но мало рассказывали. В основном наука сводилась к простому принципу. Все, появляющееся из-за линии, должно быть уничтожено. Об уничтожении доложить. В штабе полка, объединяющего 3-4 спецбатальона, разберутся и, если нужно, пришлют команду яйцеголовых. Кое-что просачивалось в солдатскую курилку из сверхразрешенного, конечно же. Спецбатальоны никому в России не нужны. Их скверно снабжают, и оружие старое со складов. То ли дело натовцы. Контрактники служить на зону почти не идут, потому что денег мало, а риск велик. У офицеров год выслуги идет за 3, а солдат хрен кто раньше отпустит, если не считать месяца медицинских проверок. Но все это казалось Никите чем-то маловажным. Служба есть служба, не сахар. Ему представлялось, что вот так, вместе со своими стриженными одногодками, он и отправится на кордон. На вторую, а лучше на первую линию, где с оборудованных позиций, как в тире, расстреливают монстров, ломящихся из зоны. Все, конечно же, оказалось не так, хотя на первую линию он попал. Вот тут-то Никита понял, что такое плохое снабжение. Даже формы не хватало, и особенно хорошей обуви. Ботинки и деды сняли с него в первый же день, опередив старшину. Тот так разозлился, что еще 2 дня не давал Никите замены. Только когда настал черед взвода и заступать на блокпост, разъяренный лейтенант заставил прапорщика обуть бойца. Ну, тот расщедрился, выдал ботинки на размер больше, да еще растоптанные, почти совсем без каблуков. Элитные войска оказались полным дерьмом. Почему? Россия действительно игнорировала свой контингент на зоне. Задерживалось даже жалование офицерам, и без того небогатое. Еще удивительное, что не лучше обстояли дела украинцев, хотя они чем-то отличались от других частей своей армии. Однако совсем близкий Киев тоже жадничал, как мог. В таких условиях контрактников не было вовсе, если не считать таких, как известный Никите Кравец. Но он совершенный псих, садист. Из любого другого места его бы давно прямиком отдали бы под суд, но на зоне хронически не хватало людей. Самоубийства, как минимум половина из которых, покрытые убийства, боевые потери из-за прорывов. Сумасшедшие части. Бедные, озлобленные, вечно пьяные. То немногое, что спецбатальоны все-таки имели, постоянно менялось на самогонку. Местные самогонодилеры, наверное, недурно наживались. А еще были грибы. Дембельские грибочки, как их называли деды. Осенью, как рассказывал Хвостенко, наверняка человек 5 из батальона сдохнут от передоза. Никите этого уже не увидеть. Сигарета кончилась. Солнце поднялось над поселком по ту сторону оврага. В окнах ярко сияли стекольные осколки. Брошенные дома, мертвая земля. Хотя нет, не мертвая. Живности на зоне много. Красноглазые крысиные волки, кабаны, слепые псы. Этих Никита видел сам. Жуткие твари. Но настоящий страх бойцов вселяли люди, бывшие люди. Мутанты, зомби, как их только не называли. Они и устраивали прорывы, каким-то непостижимым образом врезая порой целые взводы. Никита тихонько присел и затушил окурок в мокрой земле. Голод рвал нутро на части, курево не помогало. Надо куда-то идти, надо как-то выживать. Хотя, скорее всего, Никита просто найдет свою смерть. Если на зоне и есть нормальные люди, то приблудный солдат им не нужен совершенно. Они приходят сюда, прорывая оборону с тыла, не для того, чтобы нянчиться с сумасшедшими дезертирами. Поговаривали, что где-то у самой ЧАЭС есть некий источник супернаркотика, лишь дальними, слабыми родственниками которого являются дембельские грибочки. Но все это только разговоры. Вертолеты. Вдруг вспомнил Никита и чуть прибодрился. Иногда над зоной кружили вертолеты с учеными или какими-то спецкомандами. Может быть, они опускаются здесь, а может быть и нет. Все же именно вертолеты со штатскими — единственный шанс Никиты выжить. Ведь спецбатальоны обратно не пустят. У них приказ — убивать всех, идущих с той стороны. Значит, надо попытаться найти убежище, такое, в котором не достанут кабаны или слепые псы, добыть пищу и ждать. Потом привлечь внимание вертолетов и, скорее всего, прямо с воздуха ударят из пулеметов. Но может быть и нет. Никита глубоко вздохнул, снова взял калашник в обе руки и медленно двинулся в обход здания, у стены которого провел свою первую ночь на зоне. Ботинки с налипшей грязью довольно громко чавкали, как ни старался дезертир двигаться бесшумно. Но с деревьев все еще падали капли. Под ногами журчали крохотные ручейки, стекающие во враг. Можно было надеяться, что на звук не обратят внимания. Хотя кто не обратит? Люди, возможно. А вот животные, точнее, те твари, что обитают в зоне, вряд ли обманутся. Добравшись до угла, Никита увидел первого представителя своеобразной местной фауны. На его счастье, это оказалась крыса. Но обычных крыс в зоне не бывает. Тут все обычное погибло несколько лет назад. Никита вскинул калашников, стараясь удержать крупного жирного зверька с недобрыми глазами в пляшущем прицеле. Сердце стучало все сильнее, будто собираясь выскочить из груди. Так бы, наверное, и случилось, потому что нажать на крючок Никита никак не мог решиться. Но крыса вдруг повернула морду в сторону, будто что-то услышав, и присущая ее сородичам рысцой скрылась в кустах. «Может, обычная крыса?» Запоздало подумал Никита. Может, ее шугануть надо было, да и все. Оскальзываясь на мокрой глине, он пробежал вдоль здания, оказавшегося порядочных размеров, стараясь не задерживаться напротив оконных проемов. Внутри он увидел мусор, ободранные обои, закопченный потолок. Возле следующего угла Никита позволил себе отдышаться и сделал еще шаг. Снова крысы. На этот раз две. Сидели у входа и смотрели друг на дружку, шевеля усиками. Крупные твари, с такой не каждая кошка сладит. На Никиту крысы совершенно не обращали внимания. Он опустил автомат к поясу, пальцем не глядя, переключил на стрельбу очередями. «Здоровые!» Люди ушли, значит, жрать им стало нечего. Но приспособились. А как? Одичали, стали охотиться. Позади раздался громкий шорох. Никита обернулся, отскочил в сторону. Ёж! Всего лишь крупный, недовольно пыхтящий еж выбежал из-за угла, покосился на крыс, на человека и заспешил вдоль врага дальше. «Зверья полно!» Никита перевел дух, расслабил палец на крючке. «Заповедник!» «Значит, с голоду не пропаду. Ежей тоже можно жрать. Наверное». «Убежище. Надо найти надежное убежище, желательно с крепкой дверью, с надежным засовом. Какой-нибудь подвал, например, только без щелей, чтобы крысы не пробрались. Затаиться там и ждать своего шанса, вертолетов. Может быть, удастся привлечь внимание, может быть, его подберут. Ну а там пусть штрафбат, пусть облучают в своих секретных клиниках, что угодно. Главное, вернуться к людям». Нарочито громко топая, Никита двинулся на крыс. «А ну пошли! Пошли отсюда!» Крысы отбежали от входа в здание, уставились на Никиту. Он сделал несколько быстрых шагов в их сторону, рассчитывая, что зверьки бросятся бежать. Но крысы лишь прижались к земле. Похоже, они собирались драться, а это в планы человека не входило. Совсем оборзели. Никита, поглядывая то в сторону близкого леса, то на вход в заброшенное здание, опустился на колено и пошарил в траве. Мелкие камушки, но должно хватить. Он бросил сразу горсть, чтобы наверняка зацепить одну из крыс, но та перенесла атаку дробью стоически, только глазки стали еще злее. Вторая крыса что-то пискнула, подалась чуть вперед. «Сволочи какие!» Стараясь не удариться в панику, Никита стал кидать гравий горсть за горстью и добился-таки своего, крысы отступили. Правда, недалеко, метров на 20, под прикрытие кустов. Выпрямившись, дезертир поудобнее перехватил автомат и подошел наконец ко входу. Обгоревшая дверь валялась внутри, будто сорванная с петель каким-то взрывом. Виднелись также 4 ступени, засыпанные битым стеклом и мусором, кусочек грязной стены и погнутые перила, уводящие наверх лестницы. Никита сунулся внутрь, задрав голову и оружие, тут же отступил. Вроде никого. Крысы внимательно наблюдали за его действиями. «Чтоб вы сдохли!» — пересохшими губами прошептал Никита и вошел. Первый этаж. Длинный широкий коридор через все здание, выходящий к окну. По обе стороны около десятка пустых дверных проемов. Больше всего похоже на школу. Никита сделал несколько крадущихся шагов и услышал позади легкий шорох. Крысы. Но не те, что остались на улице. 3 твари беззаботно прыгали по ступеням, спускаясь со второго этажа. Стрелять не хотелось. Патронов немного, но еще страшнее привлечь к себе внимание кого-то пострашнее крыс. Да и не так уж легко попасть в скачущих мелких зверьков. Если им вздумается атаковать всем сразу, больше придется рассчитывать на шумовой эффект. «Пошли отсюда!» Когда крысы сунулись в коридор, Никита пнул кучу мусора. Крысы запрыгали, уворачиваясь от битого стекла и кусков штукатурки. «Пошли!» Никита топнул ногой. «Вон! Вон!» Он бросил короткий взгляд через плечо и застыл. Из кабинетов или классов в коридор высыпали еще 2 вредителей и теперь с интересом наблюдали за гостем. Некоторые экземпляры в холке достигали полуметра. По крайней мере, так с перепугу показалось Никите. Толстые длинные хвосты тянулись за их обладателями, словно ободранные змеи. «Кыш! Кыш!» Никита и сам заскакал не хуже крыс, стараясь топанием заставить отступить тех 3, что не выпускали его из коридора. «Стрелять буду!» Но крысы отступали неохотно, а сверху на помощь им спешили новые бойцы. Никита снова оглянулся и увидел здоровенную крысу совсем рядом. Она скалила желтые зубы, заглядывая человеку прямо в глаза. Это было уже слишком, и Никита выстрелил в упор, разметав тварь на клочки короткой очередью. Крысы подались назад, запищали, и тогда он уже с отчаянной решимостью рванулся к выходу. Какая-то мерзавка прыгнула на него прямо со ступенек, но Никита исхитрился отбить ее стволом, при этом нажав на крючок и снова наполнив коридор грохотом. Пули оставили дорожку на стене и потолке, посыпалась штукатурка. Никита выскочил на улицу, на ходу стряхивая с ботинка еще одного смельчака, вцепившегося в подошву, и увидел, что пространство здания до самого леса усеяно серыми телами. Сотни крыс. Никита, боясь отвернуться от этой армии, пошел вдоль стены назад, к оврагу. И тут же в его плечо с яростным писком вцепилась прыгнувшая из окна крыса. Он закричал, приставил прямо к ее морде ствол и выстрелил. Крысу размазало по стене. Несколько пуль ударили в кирпичи и осыпали наседающих хищников красным дождем осколков. Но автомат замолчал раньше, чем Никита убрал палец с крючка. Тогда успел расстрелять все патроны. Магазин пуст. И хотя второй тут же, примотан изолентой, перезаряжать калашников нет времени. Никита просто побежал. Как ни быстро крысы, а догнать человека на своих коротких лапках все-таки не в состоянии. Сейчас он не боялся ни слепых псов, ни зомби. Страшнее всего оказалось перспектива быть разорванным на части мелкими красноглазыми врагами. Крысы кинулись следом. Никита слышал дробное топанье тысяч лап. В три прыжка, достигнув угла, дезертир помчался вдоль глухой стены. Только бы не окружили. Но крысы, даже сбившиеся в огромную стаю, поселившиеся в брошенной школе и готовые ее оборонять, пока не освоили искусство облавных охот. Оскальзываясь на мокрой глине, отчаянно шлепая по лужам своими дембельскими ботинками, Никита выбежал на покрытый потрескавшимся асфальтом участок. Проржавевшие погнутые баскетбольные стойки, останки каких-то деревянных спортивных снарядов. Перемахнув через трухлявое бревно и полуразрушенный заборчик, дезертир оказался в саду. Деревья все еще росли согласно плану садовника ровными рядами, но пространство между ними активно заполняли кусты. Продираясь сквозь густые заросли, Никита на бегу все же схитрился перезарядить оружие. Оставив на упругих ветках несколько капель крови, он выбежал к детской площадке. Маленькая металлическая карусель еще держалась в растрескавшемся бетонном кольце. Деревянные столбы качели лежали на земле. За площадкой снова овраг. «Как это?» — не понял Никита и закружился на месте, соображая. «Ага, поворот!» Справа он увидел маленький пешеходный мостик и побежал к нему. Там, если удастся перебраться на другой берег, можно будет передохнуть. Какая у них форма, какие шевроны, какой цвет погон и петлиц. Издалека казалось, что служить там престижно, лучше даже, чем в десанте. И все же была в спецбатальонах некая загадка. Оттого и множество сплетен. Одни говорили, что там все импотенты, другие, что служить только год. Третье, что потом в любые органы берут без разговоров, с такой подготовкой. Никита не знал, как относиться к спецбатальонам. Да и не казалось ему, что туда можно попасть. Войска-то, говорят, элитные. Стройбаты, вот чего он действительно боялся. Кому охота всю службу кирпичи таскать? Поэтому, когда их команде, прибывшись с призывного пункта самолетом на базу под Киевом, объяснили, где они будут служить, Никита даже ошалел слегка. Командир сразу отмел все подозрения во вредности службы для здоровья. «Ерунда! Я там бываю каждый месяц, ясно? У нас лучшая медицина. Постоянно будете сдавать анализы. А чтобы вы не трусили, государство предоставляет вам официальную страховку». И правда, раздали бумаги. Никите показалось, что 100 тысяч российских рублей не такая уж великая сумма за доказанный вред здоровью, нанесенным фактом пребывания в местах, близких к чернобыльскому феномену. Но все подписали. И он подписал. Подписали и обязательство не разглашать тайну. Разрешение на перелюстрацию почты. Много чего еще подписали. Многие не читали эти бумажки. Не привыкли так много букв за один день видеть. Учебка на той же базе Никите скоро понравилась. Он окреп, научился стрелять из Калашникова, трех видов пулеметов, гранатомета. Правда, не так, чтобы уж очень научился, времени давало мало. Зато гоняли постоянно на стадион. Никита здорово окреп. Курить начал, но это скорее от однообразия жизни. Про зону говорили много, но мало рассказывали. В основном наука сводилась к простому принципу. Все, появляющееся из-за линии, должно быть уничтожено. Об уничтожении доложить. В штабе полка, объединяющего 3-4 спецбатальона, разберутся и, если нужно, пришлют команду яйцеголовых.

Им-то хорошо слышно. Слева блокпост, справа овраг. Не перепутают. Вышли еще затемно. И пока дорога позволяла, тащили три тачки в ряд, кое-как прихватив среднюю. Потом деревья подошли вплотную к оврагу. И Сафик, вооружившись детектором, а заодно и простым болтом на веревочке, прощупывал маршрут, пока малек одну за другой катал тачки. Скорость оказалась невелика, но было не до спешки. «Может, черт догадается кого-нибудь нам навстречу послать?» — с надеждой предположил малек во время короткого перекура. «Откуда он знает, где мы? Подумает, что на блокпосту стреляли, да и все равно не послал бы, не будь ребенком. У него людей тогда почти не останется. Ну тогда нам впору молиться. За мостиком Мачо может нас прищучить, его земля». «Ты еще пройди тот мостик», — хмыкнул Сафик. «Там тебя жарко ждет. Кончай курить. Кати теперь вот на ту березку, я прощупал дорогу. А в лесу вроде кабан крутился, посматривай». «Боишься без грузчика остаться?» — хмыкнул малек. Мостик они увидели издалека. Когда-то он, видимо, здорово облегчал жизнь обитателям поселка. Через овраг, потом по тропке, час через лесок и уже город. Правда, на машине не проехать, но велосипедистам одно удовольствие. Ушли те времена, ушли и оставшиеся в живых жители. Нехитрая реконструкция из сваренных труб, переброшенная через овраг, давно покрылась ржавчиной, но пока оставалась крепкой. «Мы тут как на ладони», — пропыхтел малек, подкатывая к Сафику очередную тачку. «Может, на нас уже смотрят?» «Нет», — уверенно соврал проводник. «У меня чутье. Когда смотрят, я знаю. Не дрейфь. Кати и поглядывай на лес, а я пройду к мостику. Потом помогу». Но Сафик не успел сделать и нескольких шагов. На той стороне врага вдруг появился солдат. Он выбежал из кустов возле полуразрушенной школы, смешно размахивая автоматом. «Малек, тревога!» Сафик присел на колено, вскинул винтовку. Малек последовал его примеру, укрывшись за тачкой. Солдат пробежал мимо карусельки и едва не свалился во враг, в этом месте особенно глубокий, и помчался к мостику. «Что за придурок?» — буркнул малек. «Снять?» «Сам умрет на мостике, если будет так торопиться. От кого бежит?» «Ребята Мачо его гонят. Кто же еще?» «Да? То есть он один пришел? А мы тут как на ладони. Тачки в лес прятать поздно». Сафик вдруг прицелился и дал короткую очередь прямо под ноги солдату. Тот споткнулся, повалился в траву, совсем рядом с мостиком. «Чего ты? Сейчас бы жарко его достало». «Зачем? Пусть постреляют в тех, кто за ним гонится, а мы посмотрим. Если что, бери хоть одну тачку и кати назад, я прикрою». Малек тихонько сплюнул. «Назад — это 50 метров спиной к врагу. Куда проще пристрелить Сафика и спокойно удрать налегке. Вот только куда идти без проводника? Не влез же!» Солдат шустро полз к группе молодых деревьев. Трава качалась, отмечая его путь. «Стреляй, не хочу». Мальку показалось, что в воздухе над мостиком что-то есть, почти неразличимое, прозрачное. Он сморгнул. «Сафик, а это жарко, аномалия или живая?» «Заткнись». Солдат все полз, а возле моста в воздухе начало формироваться розовое облачко, явно вытянутое в его сторону. «Это же необычная жарка. Кто ее поймет? Слышь, малек, никого не видать. Нет здесь матча или пока нет. Ну-ка, кати тачку к мосту». «А ты?» — насторожился малек. «А я вторую возьму». Проводник, решившись, повесил винтовку на шею и первым побежал с грузом под уклон. Жарко постепенно проявлялось. Трава под ней начала обугливаться. Она явно отходила от мостика своего логова. Сафик надеялся, что жарко окажется спящей, тогда проскочить нетрудно, если знаешь как. Но подвижная аномалия, единственная в существовании которой даже Сафик не мог усомниться, проснулась и явно собралась атаковать служивого. «Что она тут делает?» На бегу снова попытался сообразить Сафик. «Почему мы не слышали техники? С чего коллекционеры вообще полезли за кордон? Последний выброс был не сильный». Жалобно поскрипывало колесо тачки. Подбегая к мостику, проводник увидел, как высунулся из старого солдат. Он круглыми от удивления глазами уставился на смуглого человека в камуфляже, с ног до головы увешанного оружием, да еще и катящего перед собой старую строительную тачку, полную каких-то коробочек. Сафику стало бы смешно, не подними при этом солдат оружие. Надо спасаться. «Ложись, дурак!» На бегу заорал он. «Слева! Рядом!» Солдат дернулся, скосил глаза и, наконец, увидел подобравшееся к нему клубящееся облачко красного цвета. Жарко еще не активировалось полностью, но трава уже загорелась. Взвизгнув, словно поросенок под ножом, солдат откатился в сторону, ударился о ствол дерева и вскочил. Жарко прыгнуло. «Ох, непростая же эта тварь!» — в который раз удивился Сафик уже на мосту. «Живая или нет, разве поймешь? Не растет ли она?» От моста остались только стальные части. Дерево сгнило еще до того, как тут обосновалось Жарко. Но вдоль всей конструкции тянулись две широкие трубы, по любой из которых легко мог пройти человек. Если, конечно, он не катит перед собой эту дурацкую рухлядь. «Малек, осторожно!» — упреждающе крикнул Сафик, не сомневаясь, что приятель рядом. «Черт тебя к шайтану отправит за груз!» «Не боись!» Сафик замедлил шаг, опасаясь, что колесико соскочит. А вот малек проявил неожиданную лихость, промчался через мост на всех парах, даже обогнал. «У карусели сядь, прикрой меня!» Сафик бросил тачку, едва откатив ее от мостика. Тут же свалил лишнее, оттянувшее плечи оружие. Жарко, выбрасывая кровавые протуберанцы, не позволяло солдатику вырваться, прижимало к обрыву. Почему еще не прыгнуло? Одно из деревцев запылало вдруг. Все сразу. А ведь минуту назад стояло зеленое. «Держу!» — донесся голос малька. Значит, занял позицию. Теперь парни мачо просто так не подберутся. Где же они? От кого бежал солдат? Сафику стало интересно, и, перебежав мост, он опять оглянулся. Именно в эту секунду Жарко прыгнуло, но промахнулось. Везучий солдатик чуть раньше бинтнулся в другую сторону. Упал, сбивая огонь с опаленного рукава, и будто проснулся, заорал на всю зону. Жарко отлетело назад, из облачка снова появились два щупальца. Одно потолще не пускало жертву назад к развалинам, другое тихонько плыло вдоль оврага. «Вот она чего боится, что он во враг спрыгнет», — сообразил Сафик. «Точно живая тварь, и подросла, сильнее стала. Чудная Жарко на мосту живет. Но если живая, может, ее и убить можно?» Он схватил последнюю тачку, покатил вниз, повернул голову и чуть не расхохотался. Солдатик, почти зажатый в угол, принялся стрелять в Жарко. Однако не до смеха, ведь мачо это все слышит, он придет. «Малек, выручи его!» — задыхаясь, выкрикнул проводник. «Отвлеки Жарко!» Успевший закурить, малек помедлил немного, но все же бросил сигарету. Раз привалила такая удача, Жарко активно обмануть, то стоит пошевелиться, еще одно нежданное счастье поймать. Вот он, новый носильщик, даром разряжающий воздух оружие. Да еще удача-то с неудачей пополам. Шума много на чужой земле, солдат какой-то. Все же пригодится. А служивый тем временем расстрелял свой магазин быстро и без толку. Что ей жарки пули? Летят сквозь нее, да и все. Красное облачко уже далеко выпустило протуберанец. Он почти за спину солдату забрался. Теперь шансов спрыгнуть вниз круче, чтобы только не достаться огненной аномалии, у него нет. «Чух!» Малек подскочил к облачку, кинул в него горстью сорванной травы. «Чух, чух! Сюда иди!» Пока Сафик составлял все три тачки, пока пристраивался с винтовкой на место малька, чтобы было кому прикрыть в случае появления людей или тварей похуже, малек швырял в Жарко все способное гореть, что подворачивалось под руку. Крупных предметов и не требовалось, так, мелочь, та же трава, деревяшки, угольки. Жарко почувствовала новую добычу, но медлила, хотя щупальца, протянутые к солдату, рассеялись. «Да что же ты такая тупая!» В сердцах малек и кепи своего не пожалел, достал только из-под кожаной подкладки окурок. «Ну, смотри, какой я вкусный!» И Жарко подалась к нему. Споро, жадно. Не прыгнула, конечно, от прыжка он бы не ушел,

Часть 12. «Никита!» Он протянул подрагивающую руку. «В зоне руки не тянут, дурилка! Без рук останешься!» Хмыкнул Малек. «Ну что, Никитка, должок за тобой?» «Это точно!» Согласился Сафик, пристраивая на плечо снайперскую винтовку. Он только что осмотрел через прицел окрестности и людей матча не обнаружил. «Хорошо ли это?» «Все потом. А пока хватайся за эту тачку, парень, иди прямо». «Куда?» — не понял Никита. «Туда!» — ткнул пальцем Сафик. «И никуда не сворачивай, если жить хочешь. Еще! Тронешь товар, пальцы оторву. Для начала. Что там, Малек?» «Никита Нефедов, спецбатальон». Малек захлопнул военный билет. «Пригодится?» «Выброси». «Денежки российские, мелкие, письма». Малек быстро перебрал добычу. «Блокнотик, календарь, расческа. Чмо армейское, как бы». «Выкинь все». Сафик сплюнул и посмотрел в глаза Никите. «Ты глухой или бурый? Берись и кати, погонь». Никита медленно обошел тачку и взялся за рукоятки. Аптечки, какие-то приборы, ПНВ, снаряженные магазины. Нелегко оказалось ее толкать. «Дохляк! Перевернешь, пристрелю!» — пообещал Малек. «Сафик, ты хочешь через площадь идти?» «Что нам остается?» Проводник задумчиво смотрел на худую спину Никиты. «Что нам остается, Малек? Мачо придет на стрельбу, нам просто везет пока. До площади с детектором дойдем быстро, оттуда прямая дорога по шоссе». Пройдя с полсотни метров, Никита оглянулся. Оба странных человека, спасшие его от красного облака, двинулись следом. Тачки с оружием и экипировкой, какая спецбатальонам не снилась, хотя сами только что не оборваны. Как они это все сюда притащили? Вообще, зачем они сюда полезли? Самоубийцы? «Мужики!» — решился Никита. — У меня проблемы были в части. Я сбежал. Небо на ту сторону, за кордон. Я заплачу. Автомат отдам, вот, а потом заплачу, сколько скажете. У меня родня богатая, — подумав, соврал он. — «Миллион даешь?» — спросил высокий и смуглый по имени Сафик. — Ну, наверное. Тогда кати тачку, как велели. Слышь, Малек, мы с тобой богачи теперь. «Здорово!» Малек шел последним, часто оглядываясь. «Площадь — это нехорошо, Сафик. Не бойся. Там грязно и кровососы. Облучимся, Сафик. Чё ты боишься? И так лысеешь. Остальное тебе вообще здесь не нужно. Кровососам ты любой понравишься, Малек, да? Не болтай». У Никиты взмокла спина. Он хотел поговорить, расспросить этих парней обо всем, поведать о крысином царстве. Но они, кажется, боялись чего-то куда более страшного. Пока рядовой Нефедов понял одно — они идут к зараженной территории. Радиация плохо, за нее офицерам спецбатальонов надбавки не платят. «Мужики!» — на этот раз он не остановился, только оглянулся через плечо на ходу. «А сильно радиация там? Просто я хочу сказать, может, обойти ее как-нибудь?» «Тебя кто спрашивает, чмо?» — фыркнул Сафик, сразу став похожим на Мишу Ачекяна. «С тобой разбираться потом будем. Слышь, Малек, хорош дезертир, в зону убежал». «Да лучше бы ты повесился, миллионер», — донеслось сзади. «Сафик, кто-то там есть в доме». Они шли мимо развалин, то ли поселка, то ли улицы города. На месте деревянных домов чернели поросшие сорняками пожарища, кирпичные стояли, хотя и полуразрушенные. «Я видел, это зомби, старый. Он нас, наверное, не заметил, только чует кого-то». «Откуда только берутся?» — проворчал Малек. «Сафик, если люди матча появятся, надо все бросать. Нас не просто убьют, нас живыми взять попробуют». «Появятся, будем решать. А пока замолчи. По-хорошему прошу. Не действовал мне на нервы». Примерно час продолжался этот однообразный путь. Между домами сновали крысы, но на людей внимания не обращали. Вороны почему-то кружили над ними некоторое время, потом сразу всей стаей устремились за овраг, в лес. Руины, безлюдье. Не спавший, не евший, Никита здорово устал. «У вас вода хотя бы есть, мужики?» «Впереди вода, лошадь. — отрезал Сафик. «Видишь столб, что мхом порос? Возле него остановишься». И правда, в конце бывшей улицы виднелся покосившийся столб. Никита его сперва не заметил на фоне разросшейся зелени, потому что от земли до верхушки столб покрывал густой изумрудный мох. «А почему он такой, а? Почему?» Сафик не ответил. «Радиация», — подумал Никита. «Все, кранты мне. Стану уродом, может, в зомби превращусь. Мхом обрасту, блин. Куда же меня занесло? Мамочка, какой же я идиот!» Вот в этот момент он был готов с радостью кинуться в ноги Ачикяну, Хвостенко, да хоть к Кравцу, только бы вернули обратно. Там очень плохая, но жизнь. Ведь жизнь — это надежда. А тут надежды нет. Тут зона. Он бросил тачку. «Я не пойду!» «Что ты сказал, гад?» Сафик щелкнул затвором, без нужды выбросив заряженный патрон. Просто на нервы давил. «Что? Чума, да я тебя крысам скормлю!» И снова передернул затвор. «Сдохнешь прямо тут! Ну!» Малек, мало интересуясь происходящим, отвернулся. Оттуда, сзади, могли появиться враги. В это время и в этом месте малька больше всего пугали люди. А со строптивым носильщиком пускай Сафик разбирается. Быстрее бы только. «Там же радиация! Ну, мужики!» «Стоять под невиденным, под наведенным на тебя стволом нелегко. Ну, как же так можно?» «А мы что, не идем туда? Одного тебя посылаем?» Сафик, бешено вращая зрачками, опять щелкнул затвором. «Вперед! Или я тебя просто убью? Мы время теряем, погонь!» «Да и черт с вами!» Никита, проклиная свою трусость, взялся за отполированные рукояти тачки. «Черт с вами!» «С кем? Черт с нами, он хотел сказать. С рядовым!» «Не Федовым, в том числе. Кому он такой нужен? Пусть сдохнет трус. Чмо. Не выдержал близости зоны. Сломался и побежал прямо к ней. Зачем? Умирать, конечно. А тогда ни к чему и тянуть». Малек, между тем, поравнялся с Сафиком. «Он все врет». «Я что, баран?» «Конечно, врет». «Опасно». «Пока тачку катит, пусть врет», — оскалился Сафик. «Дома червь разберется. За спиной следи, не отвлекайся». У странного столба улица Пожарищ и руин заканчивалась. Площади никакой не было. По крайней мере, строители города ее не планировали. Однако имелся правильный круг диаметром примерно 200 метров, идеально ровный, почти не замусоренный. Оттуда он взялся, никто не знал. Сафик подкатил свою тачку к Никите. «Слушай, гад, слушай и не переспрашивай. Я не знаю, кто ты и откуда, но тачку ты должен прокатить через площадь. Попробуй только опрокинуть, я с тебя бритвенным лезвием шкуру сдеру». Сафик схватил Никиту за плечо и встряхнул. «Бритвенным лезвием, клянусь!» Тихо и внушительно повторил он. «Когда скажу, берешься за тачку и как можно быстрее катишь. Никуда не смотришь, только вперед. Я и Малюк рядом, мы обо всяких тварях позаботимся. Не останавливайся и не оборачивайся, иначе...» Он приподнял клапан нагрудного кармана и показал Никите приколотую к ткани булавками блестящую полоску металла. «Бритвенное лезвие для старых станков». «Вот этим лезвием! Оно никогда не тупится!» Никита кивнул, стараясь выглядеть не испуганным, а просто равнодушным. Он еще не знал, что иногда в зоне можно найти странные предметы. Например, никогда не тупящиеся бритвенные лезвия производства старой, всеми забытой советской фирмы. «Скоро я умру», — подумал Никита. «Ну и пусть». «Пошли!» — бросил, словно плюнул, Сафик. «Бежал. Небо на ту сторону, за кордон. Я заплачу. Автомат-то дам, вот, а потом заплачу, сколько скажете. У меня родня богатая», — подумав, соврал он. «Миллион даешь?» — спросил высокий и смуглый по имени Сафик. «Ну, наверное. Тогда кати тачку, как велели. Слышь, Малек, мы с тобой богачи теперь. Здорово». Малек шел последним, часто оглядываясь. «Площадь — это нехорошо, Сафик. Не бойся. Там грязно и кровососы. Облучимся, Сафик». «Чё ты боишься? И так лысеешь. Остальное тебе вообще здесь не нужно.